Глава третья. Я стояла в коридоре, сжав руки в кулаки, и смотрела на закрытую дверь отцовского кабинета. Там, за тонкой перегородкой, он, мой жених, Таймур Саидов. Сама мысль о нем сжимала горло. Не от страха, а чего-то другого, непонятного. В нем было что-то чужое, тяжелое, мужское до предела. И теперь он в нашем доме, один на один с отцом. Я услышала, как открылась дверь, и быстро отпрянула в сторону. Не хотела, чтобы он видел, как я стою тут и подслушиваю. Он вышел, не торопясь, не глядя ни по сторонам, ни на меня, ни прощанья, ни взгляда, будто прошел сквозь дом, как ветер, коснулся и исчез. Сердце упало куда-то вниз. Что-то произошло, и явно не то, что все ожидали. Я подошла к двери, постучалась легко. «Папа?» Он не ответил. Я толкнула дверь и вошла. Отец сидел за столом, сутулившись, будто кто-то выжил из него все силы. Плечи тяжелые, лицо серое, взгляд в пол. Я застыла у порога. «Папа, что случилось?» Он поднял на меня глаза, медленно, уязвимо, и я сразу поняла, что бы ни произошло, ему больно. «Мы допустили ошибку, дочка», — сказал он глухо. «Очень глупую ошибку, и из-за нее можешь пострадать ты». Я подошла ближе, села напротив. «Я не понимаю». Он провел ладонью по лицу, будто пытаясь стряхнуть тяжесть с мыслей. «Таймур изначально хотел сватать не тебя, а Алию. Мы с матерью неправильно поняли. Мы не думали, что он может иметь в виду Алию». Тяжело выдохнул отец. «Ты же знаешь, какая она. С характером, с языком. А ты скромная, тихая, уважительная. Мы решили, что если он ищет жену, то, конечно, про тебя речь. Любой бы захотел такую невесту». Все закрутилось быстро. Мы даже не уточнили. Я замерла, а потом выдохнула и, к своему удивлению, почувствовала не тревогу, а облегчение. «То есть все отменяется?» Отец посмотрел на меня, нахмурившись. «Ты не расстроена?» Я покачала головой. Слишком быстро, слишком честно. «Я не хотела замуж, папа. Не сейчас и не так. Просто не стала перечить. У нас не принято перечить. Сказали, значит, надо. Значит, правильно. А внутри, внутри все сжималось. Мне страшно было. Он не мой, не тот». Отец встал, подошел ко мне, опустился на корточки, взял за руки. «Малия, ты же знаешь, мы бы никогда не заставили. Никогда. Просто ты всегда была тише, спокойнее. Ты моя, Алия больше похожа на мать. А ты всегда была рядом со мной. Я должен был почувствовать, что ты молчишь не от согласия». Я прижала его руки к груди. «Я не злюсь, папа, и не держу зла. Честно, я просто чувствую, что все пошло как должно. Я ничего не потеряла. Может, наоборот, вернула себя». Он сжал мои ладони крепче и впервые за долгое время улыбнулся. «Аллах храни тебя, дочка». И в тот момент я поняла, иногда даже ошибки случаются вовремя. Главное — осознать, прежде чем будет слишком поздно. Я знала, что этот разговор случится. Целый день ходила как на иголках. То выходила во двор, то заходила обратно, то клала голову на подушку, надеясь заснуть, то тут же вскакивала, будто в комнате не хватало воздуха. Все утро отец был мрачным. После разговора с Таймуром он почти не выходил из кабинета. А мама... Мама шепталась у плиты, переглядываясь со мной. Я все понимала, ждала, только не знала, как Алия это примет. После вечернего намаза отец зашел в гостиную и позвал нас всех. Голос был ровный, но в нем чувствовалось напряжение. У меня будто колени задрожали. Не от страха, а от тяжести внутри, от осознания, что сейчас будет больно. Ей больно, а мне стыдно, что я ничего не сделала. Отец сидел в центре, спина прямая, руки сцеплены, лицо каменное. Мама стояла рядом, чуть сзади, сутулившись. Пальцы теребили край платка. Я села первой, Алия вошла позже всех. С телефоном в руке, как всегда легкая, быстрая, в своем ритме. Села, не глядя ни на кого. «Нам нужно поговорить», — сказал отец. Глухо, без лишних слов. Алия подняла голову. В глазах легкое удивление. Пока еще не тревога, она не знала. А я сидела, сжав руки в коленях, не поднимая взгляда. «Мы допустили ошибку», — отец медленно выдохнул. «Таймур Саидов изначально просил сватать тебя, Алия. А мы, по недопониманию, подумали на Малью». Молчание, будто время застыло. Потом короткий смешок. «Простите, что?» — Алия медленно подняла бровь. «Это шутка?» «Нет», — жестко сказал отец. «Это реальность. Он назвал твое имя. Мы перепутали. И все пошло не так. Но теперь все нужно исправить». «Исправить?» Она поднялась с места. «И как вы собираетесь это исправить? Поменять имя в приглашении и выдать меня как запасной вариант? А меня и спрашивать не нужно». Мама вздрогнула. Отец не шелохнулся. «О свадьбе уже пошли разговоры. Хорошо еще, что приглашение не раздали. Мы заменим имя. Все будет, как должно было быть изначально. Он пришел за тобой, Алия, и ты выйдешь за него». «Нет», — сказала она резко, — «я не выйду. Я не собиралась замуж. У меня учеба, курсовая, защита. У меня жизнь только начинается. А вы хотите выдать меня замуж за человека, с которым я даже не знакома?» «Алия!» Отец встал. Голос стал тверже. «Речь не только о тебе. Это семья, честь, слово. Мы не позволим, чтобы о нас говорили, что мы отказали достойному мужчине. Это ты была его выбором. Он хотел тебя. Мы ошиблись. И ты теперь это исправишь». «Я не товар!» — закричала она. «Я не выйду замуж только потому, что кто-то где-то что-то перепутал». Она резко развернулась и вышла. Я встала почти сразу. Знала, куда она пойдет. Она сидела у окна спиной ко мне. Плечи дрожали. Плакала она тихо, так что это резало сильнее, чем крик. «Алия!» Я подошла и села рядом. «Не надо, Малия!» — прошептала она. «Не утешай. Ты не виновата. Просто... я не хочу вот так, не через ошибку, не потому, что перепутали. Я знаю», — я дотронулась до ее плеча, — «но может, все еще может измениться. Мы не куклы, не бумажки с подписями. Ты не просто имя в приглашении». Она молчала. Я сидела рядом и думала, а ведь все из-за меня. Я тоже могла сказать, что не хочу за него замуж. Не знаю его, и тогда этого сватовства вообще бы не было. Но я молчала, потому что у нас так принято. А теперь все рушилось. И не по нашей вине, но боль все равно была наша.